12. Отдельно, в ряде ответственных поручений, возложенных командованием, стоит командировка в Запорожье за молодым пополнением, призывниками. Поехал тогда на Украину незнакомый майор, не из нашей части, в помощники которому определили двух сержантов из центра АСУ, меня и сослуживца, белоруса, призванного из Минска. Незадолго перед этой поездкой я как-то и высказался вслух художнику Терпаку, читающему газету на боевом посту, что пишут ее корреспонденты плохо, неинтересно. «Что, ты бы лучше писал?» — скептически откликнулся Янаш. «Конечно», — убежденно ответил я, совершенно не понимая, что в газете далеко не все зависит от автора строк. Большое значение имеет, кто и с какой целью его редактирует и правит. «Так напиши», — уничижающе недоверчиво бросил фразу мой приятель. На том разговор и завершился, однако самолюбие мое было задето основательно. Уединившись в комнате политпросвещения, в тот же день я написал заметку, или даже две, и впервые в жизни отправил письмо в редакцию. Отправил и совершенно об этом забыл, что называется напрочь, словно и не было этого со мной. Да и новая командировка подоспела. На Украину в своей жизни ехал впервые. Если быть совсем точным, то до этого формально на территории республики я дважды побывал, в Крыму. Зимой в летние каникулы еще в 9 классе и летом перед призывом в армию. Но на полуострове присутствие другой национальности совершенно не ощущалось. Крым — место особое, и с Украиной полуостров у меня никогда не ассоциировался. Даже после разделения страны, и когда на полуострове начались политические баталии по вопросу, кому принадлежит эта земля — русским, украинцам или крымским татарам, которых к тому времени вернули на земли их прежнего проживания. Напротив, чаще всего вспоминал свою первую поездку к морю. Многие замечательные места Крыма нам, школьникам из Горького, показали экскурсоводы. Бахчисарайский дворец и знаменитый фонтан в нем. Древний город на плато Чуфут-Кале и Воронцовский дворец. Героический Севастополь с потрясающей панорамой его защиты и музей картин Айвазовского Феодосии. Могилу Александра Грина на кладбище Старого Крыма и чудесную Ялту. 10 дней колесили по полуострову во все концы в удобном туристическом автобусе, каждый раз выезжая из гостиницы, располагавшейся где-то ближе к окраине Симферополя. Там же в гостинице руководители группы, сопровождавшие нас во время всей поездки из Горького в Симферополь и обратно, две миловидные девушки, устроили в новогоднюю ночь для нас веселое торжество. Перед этим несколько мальчишек купили в магазине по невероятно дешевой местной цене бутылку вкусной шипучки градусов 5 крепости и выпили напиток для веселья прямо на улице, где хоть и лежал снег, но было совсем не холодно, не морозно. От выпитого новогодняя ночь приобрела особое настроение, подталкивала к влюбленностям в красивых, нарядных сверстниц. Они отвечали взаимностью, короткой, невинной, одной-двумя обнадеживающими фразами, но и их было достаточно для ощущения взросления волнующего сердца. Зимнее море меня, впервые его увидевшего, восхитило не меньше, чем прочие южные красоты. Вязкая зеленая вода с натугой била о каменистый берег, словно ее что-то сдерживало, не давало разогнаться сильным валом. Туго откатываясь назад, вода будто устремлялась обратно, туда, за далекий неведомый горизонт, откуда двигались к берегу новые волны с белесыми, редкими гребешками наверху. Поездка перед армией запомнилась совсем иначе. Я вышел из поезда в Джанкое ночью. Вагон к этому времени оказался почти пуст. Остановившись в одиночестве на земляной платформе, огляделся, не зная, куда идти. Здания вокзала видно не было. Меня должны были встретить, но, как видно, запаздывали. Вот уже и последний вагон скрылся из вида, мигнув на прощание красным фонарем окончания состава. Что дальше, не представлял. В растерянности стоял под теплым южным небом. Станционное освещение оказалось несколько в стороне. Но тут явились встречающие. Муж родной сестры отца и их сын, мой двоюродный брат. Не помню сейчас, или поезд действительно выбился из графика и опоздал, или он все-таки остановился на каких-то запасных путях, только в момент появления незнакомых еще мне, но все же родных людей, я испытал облегчение. Пройдя темными закоулками, подошли к грузовой бортовой машине, дядя с сыном сели в кабину, я забрался в кузов, тронулись. Прохладный ветер в ночи безжалостно трепал мои длинные по плечи волосы, отрощенные по тогдашней моде. Дорога до Красноперекопска оказалась не близкой. Меня встряхивало и подбрасывало на ухабах и колдобинах. Разглядеть что-то по сторонам ничего невозможно. Только белый свет фар, упершись в черную, маслянисто поблескивающую асфальтовую полосу, освещал путь впереди. «Где же море?» Спрашивал я себя, с нетерпением пытаясь разглядеть что-либо похожее на большое водное пространство, не понимая, что машина несется по степи. Море откроется через 2 дня, когда окажусь в домике на берегу туристической базы, принадлежащей одному из местных предприятий. Честно признаться, тогда нам, жителям Большой России, гражданам СССР, было все равно, где находиться. Мы ощущали себя единой страной без внутренних республиканских границ, которые существовали формально. Многие из людей понятия не имели, где эти пределы начинаются и где заканчиваются. В тот приезд, признаюсь честно, был даже удивлен, когда услышал по радио в Красноперекопске украинскую речь диктора. «Что это такое?» — спросил у двоюродного брата. «Территория Украины», — ответил тот. Я был уверен, что нахожусь на русской земле, а тут, да и в городах Крыма ничего не напоминало об Украине, вывески на магазинах, разговоры людей между собой, газеты в киосках, все как в родном городе. Правда, тот же брат, усмехаясь, поделился случившейся с ним неприятностью. За то, что в школе на уроке украинского языка, на вопрос, как он понимает его значение, он дал ему такое определение — «исковерканный русский». Сейчас у него с оценкой по этому предмету большие сложности. А от тетушки услышал рассказ о недовольстве людей, волнениях, произошедших в Крыму после передачи территории из состава РСФСР в состав УССР. Но мне, 17-летнему, какое дело до забот? Это сейчас понимаю. Определенное национальное напряжение никогда не затухало в Крыму. Как и не терялась память о зверствах оккупантов румын, и помогавших им крымских татар. Об этом вдруг вспомнил однажды за ужином дядя. Я ждал встречи с морем. Купался много и ненасытно, несмотря на предупреждение, в первый же день наглотался соленой воды, мучился тошнотой. Ловили с братом марлей креветок, варили их на костре и ели. Непередаваемое по вкусу белое, нежное мясо этих небольших рачков, вынимая его из покрасневших от кипятка панцирей. Те, кто постарше, небольшим бреднем вытаскивали на песчаный берег камбалу небольших размеров, другую рыбу. Любил бродить вдоль берега, удаляясь в совершенно безлюдные места, туда, где песчаная коса, заваленная остро пахнущим йодом водорослей, уходила в море. С той стороны, которой не достигала волна большой воды, все пространство мелководья, напоминая кисель, было наполнено тельцами маленьких медуз, почти прозрачными или слегка розоватыми. Оттого этот участок моря казался мертвым. Уходя в сторону от берега, вступал в почти горячую воду мелкого лимана, у которого, казалось, не было берегов. Так он велик, просторен и гладок, и по дну которого мелкие рачки таскали свои домики-ракушки, оставляя на песке извилистый след. Сколько ни иди по этой воде, глубже, чем по колено, места не найти. Вечером ел прохладную, сочную и сладкую мякоть спелого арбуза. выкатываю эту зелено-полосатую громадину из-под кровати и хрустко взрезал длинным острым ножом. Арбузы лопались, стоило надавить на них ножом сверху, обнажая белый сахарный налет внутри плода. Дядя привез все на той же бортовой машине, их штук 10. Чтобы не носить тяжесть на руках, скатывал арбузы, как мячики, с высокого глинистого коричневого склона, устланного сухой, жесткой, выгоревшей под жарким солнцем степной травой, на желтый песчаный берег. Я их ловил внизу, чтобы не укатились в воду, где арбузы могли подхватить и унести поднявшиеся морские волны. Затем с натугой перетаскал все в домик, ощущая тяжесть каждой гигантской ягоды. Девать арбузы некуда, места в сколоченном из досок летнем домике совсем мало. Пришлось отправлять арбузы под лежанку в прохладу и сумрак. Дядя научил закусывать сухое кисловатое крымское вино арбузной мякотью с белым хлебом. Это оказалось необычайно вкусной едой. Поздно вечером, накупавшись и находившись по песку, ложился в постель, укрывался простынёй и чувствовал, как тело, набравшее в себя дневной жар, начинало его отдавать, и невольно приходило ощущение, что залез в печку. В эти минуты я не думал о предстоящей службе в армии, не представлял, что как-то иначе буду пересекать границу России с Украиной. А ведь всего через 20 лет такое свершилось. Правда, к тому времени обзавелся семьей и родились дети. Первое испытание вновь возникшей границы произошло в 1995 году, когда отправились на отдых в Одессу, в один из прибрежных черноморских санаториев. И это стало полной неожиданностью. Граница вдруг образовалась на пройденном и изведанном пути. Местные пограничники нам всячески и настойчиво давали понять, что мы въезжаем в суверенное и не очень к нам дружески расположенное государство. «Этот поезд давно следует отменить», — недовольно буркнул один из стражей вновь возникшей границы, возвращая внимательно изученные наши паспорта. «Зачем он нужен?» Это тем более было удивительно, что российскую границу мы преодолели незаметно. Ночью к нам в купе никто не стучался. Спящим детям никто в лицо фонариком не светил, паспорта не проверял. Надо ли после этого объяснять, что, несмотря на полное доброжелательное отношение к нам одесситов, на украинское Черноморское побережье мы больше не ездили. Но время словно хотело меня утвердить в первоначальных чувствах. В 1999 году, выезжая из Москвы в Адлер по служебным надобностям, я взял билеты на поезд, отправляющиеся с Курского вокзала, совершенно не предполагая, что он может часть пути идти по территории Украины. Подозрение чего-то не совсем ладного возникло после Орла, когда вагон заметно опустел. После Белгорода я в нем и вовсе остался один. Тогда пошел к расписанию полюбопытствовать, в чем тут дело, и тут все понял. Да и проводница меня одинокого предупредила, мол, поосторожнее теперь. Поедем по Украине. Запирайтесь в купе как следует. И вот она, нежеланная встреча. «Для чего вы въезжаете в Украину?» «Я не въезжаю. Я еду в Адлер и понятия не имел, что попаду к вам. У меня нет никаких дел на Украине». «Покажите ваши вещи». «Зачем? Ведь у вас мои паспорт и билет. Там сказано, что я гражданин России и еду из одного русского города в другой». «Сейчас вы находитесь на территории суверенной Украины. Покажите вещи!» «Эх, русский пограничник, что же ты-то даже паспорт мой не открыл? Только проходя мимо купе, заглянул в открытую дверь, да и поинтересовался, есть ли он у меня вообще, и пошел дальше. А границу от шпионов вот как надо охранять, вот как защищать державный суверенитет». Я поставил на сиденье сумку. Внимательно осмотрев ее содержимое, перечитав бланки договоров и железнодорожных накладных, я ехал продлевать контракт с покупателем, которому поставлял вагонами в Адлер пиломатериал. Пограничник напоследок наговорил мне еще всяких странностей и предупреждений, чтобы проникся я, чужестранец, украинской самостийностью, и вышел. Его привязчивость я потом оценил, денег хотел с меня выжить. А уже на ближайшей станции вагон набился битком. Из свободной и независимой Украины ехали люди в Ростов-на-Дону, Сочи, Адлер на заработки. В родных пределах работы не было. Независимости сколько угодно, а зарплаты ноль. Хоть ложись и помирай. Город Запорожье тоже из себя особую национальную территорию, отличающуюся от исконно русской, не напоминал. Разве что в вывесках названий некоторых магазинов вдруг проскальзывали непривычные буквы, и некоторые слова казались исковерканными. В остальном все как в Горьком. Пятиэтажные дома из серого силикатного кирпича, узнаваемые троллейбусы, люди, разговаривающие только на русском. Несколько дней нам, сослуживцам, пришлось прожить в гостинице «Театральная» в двухместном номере. Командир, майор, уехал к родственникам. Похоже, ради этого он и отправился в поездку. Мы оказались полностью предоставленными сами себе. Гуляли по городу, знакомились с какими-то случайными людьми. Запорожье произвело впечатление скучного, малодостопримечательного рабочего города. Пройдет время, я вновь не единожды побываю здесь с группой известных всей стране людей. Но то давнее впечатление о городе и тогда не изменится. Гостям станут показывать вновь воссозданный из клуба храм, около которого воздвигнут величественный памятник Андрею Первозванному. Пригласят вместе со скульптором Вячеславом Клыковым на открытие памятника князю Святославу, победителю хазарского каганата на берегу Днепра. Покажут Запорожскую ГЭС, казачье представление на острове Хортица и древний дуб, о котором есть свое особое предание. Мы пройдем по цехам знаменитого мотостроительного предприятия «Мотор Сич» и проплывем на кораблике по окутанной сумраком широкой реке. Много всего будет славного и интересного, но именно город, его улицы и жилые кварталы окажутся прежними, памятными, не изменившиеся с той давней весенней поры. Призывников в запорожский пункт сбора привезли из разных уголков области. Сельской степной местности, даже один главный врач районной больницы загремел в набор. Он беспрестанно курил трубку и переживал о недавно полученном его учреждением новом медицинском оборудовании. Из крупных рабочих городов и рыбацких поселков Приазовья. Иными словами, подобрался народ разношерстный. Те, что помоложе, шебутные, суетились, пытались соблюсти свою выгоду у нас, сержантов, полагая, что будем их командирами на весь предстоящий срок армейской службы. В поезде до Горького пытались устроить попойку, раздобыв для этого где-то бутылки кубинского рома и достав из сумок, полученные в доме, в дорогу, крупные куски оглушительно вкусной, пахнущей вяленой рыбы. Ром в советское время в винных отделах продовольственных магазинов продавался свободно и стоил дешевле русской водки. Удлиненными бутылочками темно-коричневого стекла с золотистой завинчивающейся пробкой сверху были заставлены полки витрин. Позже, когда через 8 лет я побывал на Кубе, в Гаване, то поразился дороговизной этого алкогольного напитка даже в стране его производящей. Вернулись мы в часть благополучно. Привезенных новобранцев сдали в полном комплекте, без потерь. Получили от командования дополнительные увольнения в город, чтобы сходить в баню. К тому же приближался срок серьезных учений. В это время на КПП, случайно просматривая свежий номер газеты, я и увидел свою первую в жизни публикацию, заметку, под которой стояли мое звание младшего сержанта и фамилия. Словно гром прогремел над головой, таково было потрясение. С той поры дальнейшая служба оказалась предрешена. Я об этом еще не догадывался, но все случилось именно так. С того момента я писал постоянно и много, постепенно проходя все стадии публикации. Окружная газета, вечерняя городская газета после демобилизации, тонкие столичные малоавторитетные журналы, до появления первой книги в местном издательстве с повестью, писавшейся упорно, со многими переделками и сомнениями, порой доводившими почти до отчаяния года два. Впрочем, это смятение духа оказалось мелочью по сравнению с тем, что надвигалось на страну. Уничтожение СССР, смена политического и экономического курса, принесшего огромному количеству людей неисчислимое горе, страдания, войны, смерти, грабежи и убийства.